Предъявитель сего Еллатомцев Алексей Павлович. Состоит на действительной военной службе, присвоение воинских званий. Старший лейтенант. Приказ номер 024 от 9 февраля 43 года. Капитан. Приказ номер 07 от 11 января 44 года. Печать гербовая. Подпись командира части. Натурально. Чернила, мастика, служебное положение, штатная должность, командир стрелковой роты, приказ номер 0216 от 30 ноября 42 года, назначен начальник штаба батальона, приказ номер 0251 от 27 декабря 43 года, печать гербовая, подпись командира части натурально. Чернил, мастика, скрепка, награды, особые права, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени, медаль за оборону Москвы, родился 908 года, уроженец станицы Лабинской, состав семьи, жена Еллатомцева Надежда Ивановна, майкоп, призван майкопским военкоматом в марте 40 года, кадровый. Разрешено ношение оружия, личная подпись, натурально, печать гербовая, подпись командира части, подполковник Романов, натурально, предыдущим соответствует, чернила, мастика, ажур. Справка госпиталя. В удостоверении, случайно или умышленно. Конфигурация, реквизит содержания, шрифты текста, петит подстрочный, особые знаки удостоверительные. Форма номер 16 с наклоном, штамп угловой, эвакогоспиталь 2215, это Лида. Капитан Еллатомцев Алексей Павлович находился на излечении с 30 апреля по 4 августа. 2215 до конца июля был в Вязьме, достоверно? Вполне. Только Неман выходил в эфир еще в июле. А он до 4 августа лежал в госпитале. Вот так. По поводу проникающее осколочное ранение правой половины грудной клетки. Торакальный. Торакальный госпиталь грудной хирургии. Соответствует. Срок пребывания диагнозу соответствует. Чернила, мастика, фактура бумаги, плотность. Ранение связано с пребыванием на фронте, получено при защите СССР. Врачебной комиссии признан по статье «Расписание болезни приказа НКО СССР годным к строевой службе без ограничений». Начальник госпиталя, подполковник медслужбы Кудзинов, подпись натурально, печать гербовая, чернила, мастика, типография «Красное знамя», Москва. Сущевская, 21, заказ, 23.45, соответствует. Ажур. Это южно-русский говор. Еллатомцев. Алексей. Качай его, качай. Если они агенты, то он наверняка старше, он опытнее. И больше шансов, что уже проходил по розыску. Рост выше среднего, телосложение среднее, плотное. Лицо овальное, чистое, лоб средний, прямой, брови дуговые, нос средний, прямой, глаза голубые, волосы светлые, уши овальные, с выпуклым противокозелком, шея мускулистая, средняя, плечи прямые, чуть вислые, все прямое, все среднее. Невесело. Особенности, говорит с южно-русским акцентом, и, пожалуй, кривоватые ноги.